Словосочетание «тяньжан» предполагает некое единение земли и неба, как бы наполнение земной массы небесным простором, и в этом смысле отчасти напоминает другой известный образ Джуанзы — «великий ком всего сущего». Линь Юньмин разъясняет этот образ в следующих словах. «Когда странствуешь сердцем в пустоте, все пространство ниже неба и выше земли, как одна страна». Согласно Ли Юаньчжо, это состояние означает «превосходство ян над инь», тогда как предыдущее символизировало господство силы инь. По мнению же Фукунага, речь идет о первозданной нерасчлененности сил инь и ян. Лю У отмечает, что природный коррелят данного образа — это размягченная и увлажненная земля, особенно благоприятная для произрастания хлебных злаков. Небо, зияющее в земле. Есть образ предельной целостности, исключающий оппозицию внутреннего и внешнего, сущности и имени. В этой связи китайские комментаторы ссылаются на фразу из даосского трактата «Хуай Нань Цзи» II век до нашей эры. Весь поднебесный мир — это одна сфера. Имя и сущность пребывают в ней совместно. Сюань-ин отождествляет фигурирующий в оригинале знак шань — искусный, превосходный, с понятием жизненной воли — шэн-и, а лю У с понятием перемен и как импульса произрастания энергии. Классическая сентенция в книге «Перемен» гласит: один раз инь, один раз ян. Вот что такое путь. Когда это продолжается, это перемена шань. Когда это завершается, это природа. На следующий день колдун вновь пришел к Ху Цзы и, выйдя от него, сказал Ли Цзы: «Учитель твой так переменчив, я не могу разгадать его облик. Подождем, пока он успокоится, и я снова осмотрю его». Ли Цзы передал слова колдуна учителю, и тот сказал: «Я предстал ему великой пустотой, которую ничто в мире не может превзойти. И вот он узрел во мне глубочайший исток жизненных сил, такой покойный, такой безмятежный». Слово «хэн», буквально означающее «равновесие», Госян толкует как высшее всеединство, в котором прозревается небесное, а Чен Суаньин — как равновесие духовных сил, когда проявление и корень жизни вполне уравновешены. Джоу Гунчэнь поясняет смысл данной фразы следующим образом: «Жизнь и смерть здесь равны между собой, ибо смерть сама по себе смерть, а жизнь сама по себе жизнь». «Ибо и в водовороте есть глубина, и в омуте есть глубина, и в проточной воде тоже есть глубина. Глубин этих насчитывается всего 9. Я же показал ему только три. Пусть он придет еще раз. Неприметная глубина вод — лучшая метафора символической глубины или промежутка, щели бытия, в которых совершается круговорот великого пути, предваряющий время и пространство. Кроме того, водная стихия в различных ее состояниях выступает метафорой жизненной силы и вечно преемственности жизни в ее бесчисленных метаморфозах. Фукунага считает, что три глубины, упоминаемые учителем Худзи, относятся к трем его состояниям, в которых он являлся колдуну. Отметим, что, как и в предыдущей главе, природа воды жизни раскрывается здесь в антиномическом единстве покоя и движения, поверхности и глубины, уступчивости и неодолимости. Госян в своем комментарии подчеркивает, что вода всегда течет совершенно естественно и, стало быть, покоится в движении. В книге Ледзы, где тоже содержится данный сюжет, перечисляются упомянутые учителем Худзи состояния водной стихии, что, впрочем, мало проясняет существо дела, поскольку речь идет о метафорических наименованиях состояний духа. На следующий день колдун снова пришел к Худзи, но не успел он усесться на своем сиденье, как в смятении вскочил и выбежал вон. «Догони его!» — крикнул Худзи ученику. Ледзи побежал за колдуном, но не смог его догнать. «Колдун исчез, сгинул куда-то. Я не смог его догнать», — сказал Ледзи, вернувшись в дом Худзи. А тот ответил: «На сей раз я показал ему свой изначальный образ, каким я был до того, как вышел из своей первозданной цельности. Я предстал перед ним пустым, неосязаемо податливым. Ему было невдомек, кто я и что я такое. Вот ему и показалось, что он скользит в бездну и плывет свободно по лону вод, поэтому он убежал от меня». Первое появление в китайской литературе, чрезвычайно популярной впоследствии, особенно среди чань-буддистов, темы изначального подлинного облика Бэньлай Джэньмянь, который существует прежде, чем родились наши отец и мать. В оригинале употреблен знак «дзун», который во многих сюжетах внутреннего раздела обозначает абсолютную реальность и, помимо прочего, фигурирует в названии шестой главы. Согласно Децину, первозданная цельность означает здесь исток пустоты отсутствия и великого пути. Однако еще Госян разъясняет данный пассаж в следующих словах: «Хотя в переменах нет постоянства, они всегда в глубине укоренены в сокровенном пределе». Чен Суаньин пользуется формулами, ставшими к его времени традиционными: утонченная основа, сокровенное соответствие, зияющий мрак, смутно-безбрежное.